Чужак. Вашингтонский университет в Сиэтле со времен своего основания в 1861 году считается одним из самых престижных в США. В его идиллической обстановке — тенистые аллеи, изумрудные лужайки, элегантная, сдержанная архитектура — одинаково приятно и учиться, и отдыхать после занятий. Просторные залы университетской библиотеки с готическими высокими сводами настраивают на рабочий лад. А шумные улочки окружающего университетского кампуса, который здесь называют просто U-District, с кофейнями и ресторанчиками, книжными магазинами и барахолками, дают возможность расслабиться и развлечься в компании друзей. В любой момент, если возникает желание, можно пойти с кем-нибудь выпить по пиву или поужинать в окружении таких же студентов, только готовящихся зажить самостоятельной жизнью. Обстановка повсюду дружеская, вокруг преимущественно молодежь, и вряд ли стоит ждать опасности. Или все-таки стоит? Морозной ночью 4 января 1974 года, около 2 часов, Карен Спаркс выключила телевизор и пошла к себе в комнату. Она снимала дом в U-Дистрикте с еще 4 студентами, парнями. Кстати, и всегда ощущала себя под надежной защитой. Примерно в 3:30 один из соседей заглянул к Карен посмотреть, спит ли она. Девушка лежала в постели, накрывшись головой одеялом. Сосед прикрыл дверь и ушел в свою спальню. В 7:30, перед тем, как убежать на занятия, он зашел к Карен еще раз. Удивленный тем, что она так и лежит в прежней позе, он отвернул край одеяла и отпрянул в ужасе. Вместо головы на подушке было кровавое месиво. Веки девушки распухли и посинели, губы раздулись и лопнули в нескольких местах. Уверенный, что Карен мертва, сосед сдернул одеяло на пол и невольно ахнул. Простыня под Карен пропиталась кровью. Неизвестный преступник пробил череп девушки тупым предметом, а потом засунул во влагалище гинекологический расширитель, причем с такой силой, что прорвал ей мочевой пузырь. Сосед громко закричал, зовя на помощь, и в следующий момент, как будто можно было испугаться еще сильнее, подскочил на месте. Карен пошевелилась. Преступник, кем бы он ни был, ее не убил. 10 дней Карен Спаркс пролежала в коме, и еще месяц оставалась в госпитале. Она лишилась слуха на 50% и зрения на 40%. Первое время совсем не могла говорить, и ей пришлось учиться заново. У нее начались эпилептические припадки. Тем не менее, то страшное нападение она пережила. Полицейские, обследуя дом, установили, что через окно без занавесок на северном фасаде можно было заглянуть в ее комнату. Также выяснилось, что дверь с южной стороны обычно стояла открытой. Кампус, взбаламученный новостью о Карен, шумел несколько недель. Строились разные предположения. Девушке отомстил бывший возлюбленный. Пришлый преступник проник в мирный университетский квартал. Один из соседей напал на нее, воспользовавшись моментом, когда остальные спали. Дело осложнялось полным отсутствием вещественных доказательств. Не осталось ни отпечатков пальцев, ни следов ног. А расширитель был стандартным, и такими пользовались во всех больницах и частных кабинетах. В 5 минут езды от дома 4324 на 8-й улице в U-Дистрикте снимали жилье 5 подруг: Джоан Теста, Джинджер Хит, Карен Скевим, Моника Сазерленд и Линда Хилли. Линда выросла в окрестностях Сиэтла и чувствовала себя в университетском квартале как дома. В 21 год она заканчивала последний курс на факультете психологии и собиралась заниматься преподаванием, а еще помогать детям с отставанием в развитии. Подрабатывала она тоже поблизости директором на местной радиостанции Northwest Ski Promotion. Сразу после поступления Линда 5 месяцев пожила в общежитии, а потом узнала, что освободилась комната в доме на 12-й улице, и переехала к подругам. Домик был скромный, с шаткими перегородками из фанеры, оклеенной обоями, но девушек это не смущало. Такая жизнь была по ним. Веселье до упаду, обычные жалобы на нехватку денег и загруженность в университете, лекции днем и развлечения по вечерам. Пит Нил зашел к девушкам после занятий 1 февраля позвать их всех в Данте. Пойти согласились трое — Линда, Джоан и Джинджер. Маленький бар, где они были завсегдатаями, находился в паре кварталов от дома на 12-й улице. Им достался столик на галерее. Линда, как всегда жизнерадостная и в приподнятом настроении, купила кувшин пива на всех. За столом обсуждали музыку и сплетничали о старых знакомых. В какой-то момент Пит отошел к соседнему столику, потом вернулся, купив еще кувшин. Линда рассказала, что завтра к ней должны приехать родители и ее бойфренд. Встреча была долгожданная, и Линда, известная среди друзей кулинарка, заранее придумала, что приготовит для семейного ужина. Недавно она жаловалась на боли в желудке, но уже договорилась о приеме у врача. Да и в последние дни боли прекратились, так что волноваться было не о чем. «Мне надо уйти не позже 9:00», — предупредил подруг Питер. «Хочу успеть на автобус в 21:15, а то до дома не доберусь». «Тогда проводишь нас, ладно?» — сказала Джинджер. «Мы тоже пойдем». Воспоминания о нападении на студентку были еще свежи. Мужская компания не помешала бы, хотя по-настоящему никто из девушек не боялся. Проводив троицу на 12-ю улицу, Пит забрал пластинки, которые одалживал им, и бегом бросился на автобусную остановку. Девушки уселись смотреть телевизор, а через некоторое время к ним присоединился брат Джинджер, заглянувший проведать сестру. Линде позвонил ее парень, и она проболтала с ним около часа. Прежде чем лечь спать, она зашла в комнату Джоан. Та немного пожаловалась ей на своего жениха, жившего в Фениксе. Что-то он давно не объявлялся. Зимние ночи в штате Вашингтон темные, хоть глаз выколи. Несмотря на уличное освещение, за окнами стояла непроницаемая мгла. Внезапно Джоан вскинула голову. «Кажется, там кто-то есть». Линда встала, подошла к окну и выглянула наружу. Ей показалось, или в сумраке промелькнула какая-то тень. «Да нет, просто ветер поднял сухие листья». Пожелав подруге спокойной ночи, Линда спустилась к себе. Она занимала комнату на нижнем этаже, в полуподвале. Через перегородку от нее жила Карен с Кевием. Самой Карен еще не было. Она задержалась в библиотеке, а потом встретилась в баре с друзьями. Вернувшись домой, Карен увидела, что свет горит только в спальне Джоан Тесты. Она зашла к подруге и просидела с Джоан до часу ночи. Усталая, Карен не проверила по пути к себе, заперта ли наружная дверь в полуподвал. Она запиралась только изнутри, ею пользовались в основном Линда и Карен. Остальные заглядывали в полуподвал по необходимости, когда надо было взять велосипеды. Входная дверь наверху уже несколько дней стояла открытая, потому что кто-то из девушек потерял ключи, а запасные еще не сделали. В комнате Линды было темно, и Карен, не заглянув к ней, пошла к себе. Возбужденная встречей в баре, она еще долго не могла заснуть, а потом то проваливалась в сон, то просыпалась снова, но ничего необычного не слышала. Под утро она заснула, наконец, по-настоящему. Но тут, в 17:30, зазвонил будильник Линды. Она пользовалась радиочасами, и после звонка включилась музыка. Но Карен удалось подремать еще с полчаса, пока снова не зазвонил будильник. На этот раз ее собственный. Идя в ванную, Карен снова услышала музыку из комнаты Линды и подумала, что у той выходной, и она лежит в кровати. В 17:30 в доме раздался телефонный звонок. «Это Марк с радиостанции. С работы Линды», — послышался голос в трубке. «Ее нет на месте. Вы не знаете, что случилось?» Карен постучалась к подруге, но та не отвечала. Девушка вошла и включила свет. Музыка в радиочасах играла, но Линды в комнате не оказалось. Карен сразу бросилась в глаза аккуратно заправленная постель. Обычно Линда оставляла ее как есть, особенно когда в спешке собиралась на работу. Карен прошлась по остальным комнатам. Моника предположила, что Линда может быть у своего парня, но остальные возражали, что она никогда не прогуляет смену на радио. Карен вернулась к телефону и ответила, что Линды нигде нет. Несколько минут спустя со станции снова позвонили и попросили проверить, на месте ли ее велосипед. Тот оказался в кладовке, где девушка оставила его накануне. Дверь, ведущая в полуподвал, была не заперта. Подруги принялись гадать, куда Линда могла подеваться. Все сильно разволновались, и когда к вечеру Линда не объявилась, забеспокоились всерьез и начали обзванивать знакомых. Никто не видел Линду со вчерашнего дня. Она не явилась ни на работу, ни в университет. Позвонила мать Линды, и одной из соседок пришлось ей сказать, что девушка пропала. Очень скоро приехали отец Линды и ее старший брат. Перепуганные соседки наперебой объясняли, что обзвонили всех, кого знали. Линды нигде нет. Мистер Хилли сообщил обо всем жене, а та немедленно обратилась в полицию. К сожалению, в студенческой среде подобные исчезновения не были редкостью, и заявлению о пропаже Линды не сразу уделили внимание. Студенты частенько пропадали на пару дней, прогуливали занятия, уезжали из города, чтобы встретиться с возлюбленными или повидаться с друзьями, и вполне могли сделать это без предупреждения. Вот почему полицейские, явившись по адресу 5517 12-я улица, не придали ситуации особого значения. В доме их встретили соседки и родные Линды, бледные и напуганные. Все были уверены, что с девушкой случилось что-то страшное. Все, кроме полицейских, которым дело казалось обычной рутиной. Они записали стандартную информацию, имя пропавшей, ее возраст, физические параметры и особые приметы, адрес и телефон семьи, а также краткую информацию об обстоятельствах исчезновения. В частности, отметив, что среди ее вещей недосчитались пары ботинок и красного рюкзака с серыми лямками. Стоило полицейским сесть в машину и уехать, как зазвонил телефон. Трубку взяла Моника, но на ее «Алло» никто не ответил. Тем не менее, там кто-то был. Она слышала на другом конце провода сдавленное дыхание. В тот вечер такие звонки повторялись еще дважды, но звонивший по-прежнему молчал. Около полуночи, когда Линда так и не объявилась, в дом приехал детектив, назначенный вести дело. Он первым подумал о том, чтобы проверить постель девушки. При этом присутствовала Джоан, провожавшая его. Стоило детективу отдернуть одеяло, как оба они увидели огромное кровавое пятно на простыне возле подушки. Наволочка с подушки пропала. В шкафу детектив обнаружил ночную рубашку Линды, испачканную кровью по вороту. Однако детектив предположил вовсе не убийство или похищение. По его изначальной версии, у Линды ночью пошла носом кровь, и она решила обратиться за помощью. Соседки возражали, что она обязательно разбудила бы кого-нибудь из них и уж точно не пошла бы в больницу пешком, когда рядом в кладовой стоял ее велосипед. За прошедшие сутки она не связывалась ни с кем из родных и знакомых, не звонила своему парню. Поэтому довольно скоро полиция признала сходство между ее исчезновением и нападением на Карен Спаркс. А это означало, что Линду похитил неизвестный преступник, охотящийся на женщин. Теперь в кампусе поднялся настоящий переполох. Жительницы сестринских общежитий и съемных домов проверяли запоры на дверях, а самые пугливые брали академический отпуск. Однако бояться надо было не студенткам Вашингтонского университета, а девушкам в колледже Эвергрин, в городке Олимпия, в 65 милях от Сиэтла. Вряд ли тамошние студентки слышали про жестокое нападение на Карен Спаркс или пропажу Линды Хилли. В газетах об этом, конечно, упоминали, но вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову сравнивать шумный и многолюдный Вашингтонский университет в Сиэтле с маленьким колледжем провинциальной Олимпии. «Эвергрин» означает «вечно зеленый». И это название как нельзя лучше подходило живописному комплексу колледжа, стоящему среди соснового леса. Укрытый от посторонних глаз, уединенный и в то же время оживленный колледж Эвергрин считался одним из наиболее прогрессивных, хотя и небольших, высших учебных заведений в штате Вашингтон. Донна Мейсон поступила туда, закончив старшую школу в Оберне. Летом 1974-го ей исполнилось 19 лет, и она отпраздновала эту дату путешествием по Западной Европе со своим бойфрендом. Надо сказать, что с выбором профессии Дона еще ничего не решила. Ее заинтересовал курс магии и ведьмовства, который предлагался в Вашингтонском университете в качестве дополнительного. Дона интересовалась оккультизмом, играла на флейте и писала стихи, и больше времени проводила на концертах и вечеринках, чем в аудиториях. Она была из тех, кто живет одним днем и мало заботилась о будущем. Могла сорваться с места и отправиться в поездку автостопом, причем не только по окрестностям, но и в другой штат. Часто не ночевала дома, пропадала, никого не предупредив, но всегда возвращалась домой. Соседки узнавали о ее возвращении по грохоту рок-музыки и яркому свету в ее комнате. Многие из них, не выдержав, находили себе другое жилье и переезжали. Дона обожала вечеринки и могла задерживаться на них до утра, либо оставаться на ночевку. В результате часто пропускала занятия, и у преподавателей была не на лучшем счету. Увлекалась, как многие в то время, курением марихуаны, а порой принимала и кое-что посерьезнее. Иными словами, находилась в группе риска. 12 марта 1974 года Донна собралась на джазовый концерт, который должен был состояться в библиотеке колледжа. Она долго выбирала наряд, пока не остановилась на зеленых брюках и пестрой блузке в полоску, поэтому из дома вышла с небольшим опозданием, около 7 вечера. Она не беспокоилась, поскольку идти было недалеко, по тропинке через сосны. Однако на концерте Донна так и не появилась. И в общежитии тоже. Ее соседка Меган Эллис не удивилась тому, что Донна снова пропала. Такое уже случалось раньше, и Меган была уверена, что подруга скоро вернется. Но вот прошла неделя, а от Донны не было вестей. Меган начала волноваться и 19 марта все-таки обратилась в полицию. В связи с ее заявлением охрана колледжа позвонила родителям Донны. Ее отец Лайл вспомнил, что у Донны были друзья, некие Уинкфилды, к которым она могла поехать. Сам он немедленно примчался в общежитие. Сотрудник охраны по фамилии Рассел проводил Лайла Мэнсона в комнату дочери. Вскрыв дверь, они обнаружили, что все ее вещи на месте. В шкафу была лишь пара пустых вешалок, как и туалетные принадлежности. Обычный набор путешественника — спальный мешок, кошелек с наличными, рюкзак, а также флейта Донны в футляре — все осталось в комнате. Девушка никуда не уехала бы без своей флейты, а тем более без денег. Ее приятель Тони Росс как раз заглянул, чтобы забрать у Донны свою картину. Он рассказал Расселу и мистеру Мэнсону, что в феврале они с Донной ездили в Селик, штат Вашингтон, и предположил, что она могла вернуться туда. Однако Донна пропала бесследно при весьма загадочных обстоятельствах. Подробности ее похищения вскроются лишь много лет спустя, а пока что полиция зашла в тупик из-за отсутствия следов и вещественных доказательств. Старинный колледж Central Вашингтон в Эллинсберге находился по другую сторону Каскадных гор, за сотню миль от Эвергрин. Жителям Сиэтла он показался бы глушью, зато погода там была куда суше и мягче, чем у них или в дождливой Олимпии. Джейн Кёртис, 21-летняя студентка Central Вашингтон, подрабатывала в библиотеке Буйон и 14 апреля задержалась там допоздна. Выйдя с работы около 8:30 вечера через главный вход, она увидела парня с рукой в гипсе. В темноте она разглядела только его силуэт, повязку на левой руке и стопку книг, с виду тяжелых, которые он с трудом держал. Внезапно стопка рассыпалась, книги упали на асфальт, и Джейн, привыкшая разбирать библиотечные завалы, поспешила к нему на помощь. Она была уверена, что парень шел от библиотеки к парковке, которой обычно пользовались посетители. Та располагалась через дорогу. На нем было бесформенное шерстяное пальто и вязаная шапка, надвинутая до самых глаз, а на второй руке — металлическая лангетта. Теперь его книги несла Джейн, следом за парнем она прошла мимо парковки и немного удивилась, что они не свернули туда. Парень старался держаться слева от нее и время от времени как-то странно косился в ее сторону. Он рассказал, как получил травму, мол, катался на горе Кристал Маунтин и врезался в дерево. Это немного насторожило Джейн, которая сама была горнолыжницей, хорошо знала тамошние склоны и не представляла, где можно так съехать с трассы. Кроме того, парень не выглядел как горнолыжник или сноубордист, по ее мнению. Они уже подходили к машине, светлому Фольксвагену Жуку, и тут парень застонал от боли, хотя до этого на свой перелом не жаловался. Джейн подошла к пассажирской двери, собираясь положить книги на сиденье, и тут он попросил ее открыть замок и протянул ключ. «Нет», — ответила Джейн. Интуиция подсказывала ей скорее избавиться от книг и уходить. Внезапно парень сам отпер машину, распахнул перед Джейн пассажирскую дверь и резко скомандовал: «А ну, садись!» «Что?» — изумилась Джейн. Очевидно, смятение было слышно в ее голосе, потому что парень попросил уже мягче: «Ты не могла бы залезть туда и завести мотор?» Теперь Джейн была уверена, что тут какая-то ловушка. В машине не было пассажирского сиденья. Совсем. На его месте осталось лишь пустое крепление. На полу валялся мелкий мусор и какие-то инструменты. Это напугало Джейн по-настоящему. «Забирай!» — выпалила она и бросила книги парню к ногам, после чего быстро развернулась и пошагала прочь, спиной ощущая на себе его пристальный взгляд. 17 апреля 1974 года, около 8 часов вечера, еще одна студентка колледжа Central Washington, 21-летняя Кэтлин Клара де Оливо, припарковала свою машину перед библиотекой Буйон. Вечер был ясный и погожий, и она немного задержалась на улице, наслаждаясь весенним теплом. Следующие 2 часа Кэтлин провела на втором этаже библиотеки в читальном зале за конспектами, а увидев, что время приближается к 10, начала собираться. Была среда, а по средам она всегда в одно и то же время созванивалась со своим женихом. Спустившись по лестнице, Кэтлин вышла в центральные двери, пересекла мощенную площадку перед входом и по газону двинулась к парковке. У нее за спиной раздался глухой стук, как будто книги упали на землю. Обернувшись, она поняла, что не ошиблась. Мужчина, молодой, лет 30, наклонялся над мостовой и пытался поднять рассыпавшиеся томики. Одна рука у него была на перевязи, и книги никак не удавалось собрать. «Эй, вам помочь?» — обратилась Кэтлин к мужчине. «А вы могли бы?» — обрадовался он. Он выглядел таким несчастным, с больной рукой и тяжелым рюкзаком за спиной, со встрепанными каштановыми волосами, в рубашке, подол которой торчал из-за ремня джинсов, что Кэтлин решила сжалиться над ним. Она была уверена, что мужчина направлялся в библиотеку. Однако, когда он свернул в противоположную сторону, на небольшой декоративный мостик, она удивленная спросила: «Куда мы идем?» «О, видите ли», — он запнулся, — «моя машина припаркована вон там». Кэтлин прикинула, что в случае чего сможет оглушить его стопкой книг, перевязанных бечевкой, и продолжила путь. Тем не менее, она следила за тем, чтобы мужчина шел рядом с ней или впереди, а не за спиной. Оказалось, что машина, Volkswagen Жук, припаркована возле железнодорожной стрелки, в тупике, куда мало кто заглядывал. Обочины тупика заросли высокой травой. На подходе к Volkswagen'у мужчина пожаловался, что рука у него разболелась, и объяснил, что получил травму, катаясь на лыжах. В тупике не было уличных фонарей, но туда доставал свет из окон библиотеки. В этом свете Кэтлин разглядела, что машина у мужчины старая, со множеством вмятин и царапин. Она стояла параллельно толстому бревну, валявшемуся на обочине, и к пассажирской двери нельзя было подойти вдвоем. Кэтлин положила книги на бревно. «До свидания», — попрощалась она, собираясь уходить. «Прошу, подождите», — воскликнул мужчина. «Кажется, я уронил ключ». Он наклонился и начал шарить по земле. «Не могу нащупать», — вздохнул он сокрушенно. «Можете оказать мне еще маленькую услугу? Поищите вы». Кэтлин не собиралась поворачиваться к нему спиной. «Давайте лучше отойдем», — предложила она, — «и посмотрим, не блестит ли где-нибудь». Они оба отступили, и Кэтлин действительно увидела в траве блестящую связку ключей. Она стремительно подхватила их и сунула мужчине в руку. «Желаю всего хорошего», — торопливо пробормотала она. «Поправляйтесь». Уже отойдя, она услышала его «спасибо». Кэтлин де Оливо повезло спастись. Сьюзан Элейн Ранкур нет. В 20:00 вечера, когда Кэтлин входила в библиотеку Буйон, Сьюзан загрузила свою одежду в стиральную машину в общежитии и пошла в южную часть кампуса, в Мансон-Холл, на собрание кандидатов в коменданты. 18-летняя Сьюзан была хорошенькой блондинкой, носила распущенные волосы на прямой пробор и всегда училась на отлично. Когда ее семья собралась переезжать в Анкоридж, она осталась в Эллинсберге, чтобы поступить в Централ Вашингтон, где планировала обучаться медицине. Она подрабатывала в доме для престарелых, но собиралась устроиться официанткой в ресторанчик в кампусе. Пока же, пользуясь выходным днем, она позагорала в парке, собрала вещи в стирку и оделась для собрания. В вельветовые брюки, желтую обтягивающую блузку с коротким рукавом, ветровку, тоже желтую, и коричневые туфли. Собрание закончилось около 10:00, а в 22:15 свидетельница, проходившая мимо Мансон-Холла, видела мужчину в зеленой куртке, который брел как пьяный, и девушку-блондинку в желтой ветровке, направлявшуюся в сторону Уолнат-Молл. Очевидно, это была Сьюзан, возвращавшаяся домой по той же дороге, где совсем недавно прошла Кэтлин де Оливо. Когда Сьюзан не забрала одежду из автоматической прачечной и не вернулась к себе в комнату, ее соседки забили тревогу. Уже на следующий день они подали заявление о пропаже в полицейское отделение кампуса. Тогда же родители Сьюзан в панике и страхе вылетели в Вашингтон из Анкориджа. И снова в комнате пропавшей были найдены все ее вещи, включая удостоверение личности, кошелек и чековую книжку. Она оставила даже очки и контактные линзы, что ясно указывало на внезапный и насильственный характер ее исчезновения. Таким образом, в руках у детективов оказалось уже третье дело о загадочных исчезновениях девушек из университетских кампусов в штате Вашингтон, причем отягощенное полным отсутствием улик. Это были преступления без мотива. Преступления категории «незнакомец против незнакомца», то есть те, которые сложнее всего раскрыть. Без вещественных доказательств единственный шанс поймать убийцу, дождаться ситуации, в которой он допустит ошибку, и схватить его с поличным. Кроме того, дела расследовались в разных юрисдикциях, а сотрудничество между департаментами полиции было плохо отлажено. Этот фактор тоже играл на руку преступнику, и, судя по всему, он об этом знал, потому что следующее исчезновение произошло в Орегоне. 21-летняя Роберта Кэтлин Паркс училась в университете штата Орегон, но была недовольна учебой и плохо представляла, чем хотела бы заниматься в жизни. Утром 6 мая она сидела на кухне в общежитии Second Hall и пила кофе, когда зазвонил телефон. «Кэти, это Шэрон», — сказала в трубке ее сестра. Она уже была замужем и жила с мужем в Неваде. «Ты только не волнуйся», — Шэрон запнулась. «Что случилось?» — голос Кэти дрогнул. «Что-то с родителями?» «Да, с отцом. У него был сердечный приступ». Кэти громко охнула. «Как он? Шэрон, он жив?» Сестра бросилась ее успокаивать. «Отец жив, ему уже лучше, он в надежных руках». «Я сейчас же полечу к нему», — настаивала Кэти, но Шэрон ее отговорила. «Она сама проследит за ним и будет сообщать Кэти обо всех изменениях его состояния. Муж Шэрон, Пол, тоже здесь в больнице, он очень помогает». Ближе к вечеру Пол позвонил Кэти сказать, что состояние отца стабилизировалось. Он должен поправиться. Но в тот день Кэти тревожил не только инфаркт у отца. Она собиралась порвать со своим бойфрендом и готовилась к нелегкому разговору. Кристи Макфи был инструктором по подводному плаванию из Луизианы, обожал Кэти всей душой, и она отвечала ему взаимностью. Вот только Кристи уже заговаривала о женитьбе и детях, а Кэти считала, что для нее это слишком рано. В мире столько всего интересного. Зачем же сейчас связывать себя обязательствами? С одной стороны, ей было жаль терять Кристи. С другой, она могла потерять весь мир. В конце концов, она набралась решимости и написала ему письмо. Там говорилось и про сердечный приступ у отца, и про ее противоречивые чувства. Закончив письмо, Кэти положила его в конверт, запечатала и набросила куртку, собираясь прогуляться. Прогулки по кампусу помогали проветрить голову и навести порядок в мыслях, поэтому Кэти вышла из Секет-Холла и направилась в сторону общественного центра «Мемориал», собираясь выпить там чего-нибудь. По дороге она бросила письмо в почтовый ящик, но когда Кристи в Луизиане его получил, было уже поздно. С той прогулки Кэти так и не вернулась. В тот вечер после пары пива в общественном центре Кэти собиралась заглянуть в гости к друзьям вместе с соседкой по комнате в Секет-Холл, Мириам Шмидт. Но у друзей она не появилась. Около 11 вечера ее видела другая соседка, Лоррейн Фарго, возвращавшаяся из библиотеки. Они коротко переговорили, и Кэти, которая, по словам Лоррейн, была как во сне, сказала, что хочет побыть одна. Ей надо обдумать отношения с Кристи. Она не против встречаться, но жить вместе нет. Для этого слишком рано. Лоррейн пригласила Кристи зайти к ней, поговорить спокойно, но Кэти отказалась. А кроме того, призналась подруге, что в последние несколько недель часто пропускала лекции и слишком много выпивала. Скорее всего, во время этого разговора преступник и заметил ее. Все девушки, которых он до этого похищал, были немного схожи между собой, и главное сходство заключалось в длинных распущенных волосах, которые они носили на прямой пробор. Так или иначе, но с помощью какой-то уловки он убедил ее пойти с ним. Вероятно, это был его старый прием с повязкой на руке. А еще он не оставил никаких следов. Опять. Но, видимо, Орегон был для него слишком чуждой и удаленной территорией, потому что он вернулся назад в Вашингтонский университет и там нанес следующий удар. Бренда Кэрол Болл была настоящей красавицей, с длинными темными волосами, очаровательной улыбкой и карими глазами в густых ресницах, как у олененка Бэмби. В 22 года ее жизнь только начиналась. Она пробовала учиться в колледже, но поняла, что это не для нее. Пока что Бренда проводила вечера в барах, знакомилась и флиртовала, развлекалась на полную катушку и часто путешествовала. Вечер 31 мая она провела в таверне «Флейм» в Бирьене, южном пригороде Сиэтла, неподалеку от аэропорта. Место было популярное, но с не лучшей репутацией. Во «Флейме» часто случались потасовки и пьяные драки. Тем не менее, у Бренды там было немало друзей, и она чувствовала себя в таверне как дома. Она запросто могла задержаться там далеко за полночь, а потом уехать домой на попутки, если не подвернется какой-нибудь знакомый, который подбросит ее. В ту ночь она задержалась во «Флейме» до 2 часов, играя в бильярд, а потом попросила приятеля ее подвести, но тот отказал. Девушка вышла на дорогу и подняла руку, чтобы поймать машину. Это был последний раз, когда ее видели живой. Из-за ее беспорядочного образа жизни исчезновение заметили не сразу. Заявление о пропаже человека оказалось в полиции только 17 июня. За это время преступник успел похитить еще одну девушку, эффектную 18-летнюю блондинку Джорджану Хокинс. Джорджана родилась в Лейквуде, близ Такумы, штат Вашингтон, и после школы поступила в университет Вашингтона в Сиэтле. Девушка нашла себе подруг и поселилась в общежитии сестринства Каппа-Альфа-Тета. Общежитие находилось в доме 4521 на 17-й авеню в Ю-Дистрикте, в комплексе из 6 общежитских зданий, 3 из которых занимали сестринство, а 3 — братство. Вместе комплекс назывался Грик Роу. 10 июня, в понедельник, она в прекрасном настроении обсуждала с подругами как сразу после сдачи экзаменов поедет домой к родителям. До последнего экзамена оставался один день. Отъезд планировался на 13 число. Утром она поговорила с матерью по телефону и немного пожаловалась на то, что может получить тройку по испанскому. Джорджана постоянно перезванивалась с матерью и отцом, с последним особенно, потому что он подыскал ей работу на лето в родной Такоме, и ей предстояло приступать 17 июня. В вечер ее исчезновения Джорджана собиралась на вечеринку, которую устраивали в братстве в нескольких кварталах от Грик Роу. Она планировала побыть там недолго, выпить пиво и вернуться, чтобы подготовиться к экзамену. Джорджана не ходила по улицам одна по ночам, поскольку считала это небезопасным даже в спокойном Ю-дистрикте. Тем более после таинственного исчезновения Линды Хилли, о котором, в отличие от приятельниц, хорошо помнила. Поэтому она вышла около половины первого с подругой Дженнифер Робертс, и вдвоем они направились в сторону общежития. Но прежде чем зайти в дом, Джорджана решила перекинуться парой слов со своим парнем Марвином Джелатти, который жил в братстве Бета-Тета-Пи на пересечении 47-й и 17-й. Подруги остановились на хорошо освещенной аллее, проходившей за Грик Роу, попрощались, и Дженнифер прошла еще 50 метров до их дома. Отправляясь на вечеринку, Джорджана не стала надевать контактные линзы, которые обычно носила на занятия, и попросила Дженнифер покричать ей, когда та доберется до двери. Дождавшись сигнала подруги, Джорджана крикнула в ответ, что с ней тоже все в порядке. Она зашла в общежитие к Марвину, и они немного поболтали о приближающихся экзаменах. Поцеловав его на прощание, она вышла в заднюю дверь на аллею. Было около часа ночи, 11 июня. На втором этаже находилась комната еще одного доброго приятеля Джорджаны, Дуэйна Кавея, который услышал, как хлопнула дверь, и выглянул в окно. «Джорджи!» — окликнул он ее. Джорджана запрокинула голову и поприветствовала его широкой улыбкой. Они поговорили несколько минут, преимущественно об экзамене по испанскому, до которого оставалось пара часов. В какой-то момент Кавею показалось, что он слышит приглушенный смех из глубины аллеи. Джорджана тоже оглянулась в ту сторону, но ни он, ни она никого не увидели. Попрощавшись на испанском, Джорджана Хокинс направилась в сторону своего общежития. Кавей в окно смотрел ей вслед, пока девушка не скрылась в темноте. Он не увидел, что через несколько минут она снова оказалась под его окнами, на этот раз в сопровождении мужчины с ногой в гипсе и на костылях. Девушка несла в руках чемоданчик, очевидно принадлежавший мужчине. Они перешли улицу, свернули направо, потом налево и прошли к неасфальтированному пятачку, где студенты парковали свои машины. Среди них стоял и его Volkswagen Жук. Незадолго до этого мужчину видел Стив Бернхем из общежития Фи Каппа Сигма. Тот переходил дорогу, опираясь на костыли, и нес в руке чемоданчик, который сильно ему мешал. Потом мужчина его уронил, и какая-то девушка, не Джорджана, она в этот момент болтала с бойфрендом, помогла ему перенести чемоданчик через дорогу. Почему он отпустил ее, остается загадкой, но из Ю-дистрикта мужчина не уехал. Вместо этого он выследил Джорджану, очаровательную блондинку, с волосами на прямой пробор. Он выждал подходящего момента, нашел подходящую жертву и совершил бросок. В обстановке университетского кампуса, среди веселой молодежи, бродящей по ночам, было удобно и просто выслеживать девушек, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, оставались по-детски беззаботными. Он был в их зоне комфорта, там, где они чувствовали себя в безопасности, и пользовался этим. С каждым разом он совершенствовал свое мастерство похитителя и убийцы. Когда они с Джорджаной подошли к машине, он попросил ее поставить чемоданчик на пассажирское сиденье, а сам быстро сунул руку под правое крыло, где заранее спрятал монтировку. Стремительным движением он занес ее над головой и ударил Джорджану по затылку. Девушка сразу потеряла сознание. От удара у нее выскочили из ушей обе сережки, и одна туфля слетела с ноги. Потом мужчина схватил наручники, которые приготовил вместе с монтировкой, сковал ее и затолкал в свой Volkswagen. Молниеносно запрыгнув за руль, мужчина выехал на аллею, а оттуда по 50-й улице на шоссе. Он провез девушку через мост мимо острова Мерсер, на восток мимо Иссакуа и остановился далеко за городом, на лугу. На этом лугу он изнасиловал Джорджану, убил и еще несколько раз занимался сексом с ее телом до самого рассвета. С каждым похищением преступник совершенствовал свои методы. Хищник эволюционировал, набираясь опыта. Даже зная о похищениях, которые в последнее время произошли в Ю-дистрикте, Лиз Кэндалл чувствовала себя под защитой. Она снимала дом с четырьмя парнями, занимая в нем комнату на втором этаже. Кухня и ванная были общие. Еще двое мужчин жили в подвальном этаже. Если бы кто-то проник в дом, то встретил бы их первыми. Тем не менее, когда она оставляла машину перед домом, то бежала до двери бегом. Однажды, когда Лиз искала что-то на заднем сиденье, подозрительный человек сунул голову в водительскую дверцу и спросил, не найдется ли у нее отвертки. Лиз едва не подпрыгнула на месте от неожиданности. Она часто думала о пропавших девушках и внимательно читала новости в газетах. Но у нее были и собственные проблемы. В последнее время она не ладила со своим парнем, Теодором. Месяц назад, в марте, она уезжала на выходные в горы кататься на лыжах, а когда вернулась, застала его в своей комнате, сильно расстроенного и чуть не плачущего. Он сказал, что попросил соседей его впустить. Ему надо было срочно поговорить с Лиз. Тед учился в юридической школе, но решил бросить. Лиз эта новость удивила. Ей казалось, Теду нравится учиться, и она понятия не имела, что в школе у него не ладится. В тот день он выглядел совсем разбитым. Когда Лиз присела на диван, он прижался к ней и положил голову ей на колени. Она погладила его по волосам, а Тед внезапно заплакал. Лиз попыталась разговорить его, узнать, в чем все-таки дело, но его речь была сбивчивой и непоследовательной. Он не мог сосредоточиться и сам не понимал, почему. Ему казалось, весь его мир летит в тартарары. Он всю жизнь мечтал стать адвокатом, но сейчас боялся, что ничего не получится. Лиз не знала, что отвечать. Ей казалось, из Теда выйдет прекрасный юрист. Он учился в вечерней юридической школе университета Пьюджет Саунд в Такоме, но ему казалось, что вечерняя школа не настоящая. Лиз подумала, что лучше соглашаться с ним, чтобы не расстраивать еще сильнее. Она сказала, что, возможно, ему больше подойдет классическое дневное образование. Может, ему сменить обстановку? Тед обещал подумать об этом. Не так давно он устроился на неплохую работу в Государственный департамент экстренных служб в Олимпии, и они с Лиз проводили вместе гораздо меньше времени. Олимпию отделяло от Сиэтла 2 часа езды на машине, и Тед часто оставался ночевать у друзей по работе, а в другие дни возвращался в свою квартиру в Сиэтл. Тем не менее, они ежедневно разговаривали по телефону, и пару раз в неделю Тед обязательно заезжал к Лиз. В такие вечера они ходили куда-нибудь поужинать, но все реже проводили вместе ночи. Тед привозил Лиз к ней, а сам возвращался к себе. Дома Лиз подолгу не могла заснуть, лежала в постели и размышляла. Ее обижало то, что бойфренд не хочет заниматься с ней любовью. Что если у него появилась другая? Лиз приходила в голову, что можно проследить за Тедом и узнать, есть ли у него другая женщина. И если да, посмотреть, как она выглядит. Она могла бы изменить внешность, чтобы стать похожей на нее. Лиз Кэндалл была готова на многое, чтобы сохранить отношения с Тедом. Ведь все начиналось так прекрасно. Совместные пикники и поездки, планы на будущее. Куда они подевались? И наступит ли это будущее вообще? Зная она, каким оно окажется на самом деле, Лиз бежала бы от Теда без оглядки. Но в те моменты, лежа в кровати, она мечтала лишь об одном — пусть возлюбленный никогда ее не покинет. Милый Тедди, Теодор, Тед Банди.